спав, что называется, с лица. — Не горюйте, Мазграм, — ободряюще заметил Сварог. — Доведется увидимый собственный аэродром и местный воздушный парад, и небо в алмазах увидим. А равно как и много других чудес и диковинок. Кстати, я все хочу спросить, вам еще не надоело? Я имею в виду всякие диковинки и разнообразные чудеса. — Не знаю, сам не пойму, — ответил Рошаль, с опаской глядя вниз на удаляющуюся землю. — Вот бегать надоело, если честно, Маскав. Я право же, неолес, то бишь недостаточно молод и недостаточно горяч для подобных занятий. Хотелось бы по меньшей мере передышки. А по большому счету, — охранитель вздохнул, — определиться как-то хотелось бы. Скажем, закончить мысль Рошалю не дал пилот Юшкракт. Закончив обнюхивать летательный аппарат и вытирая руки ветошью, он подошел к своим пассажирам. Лицо его прям-таки светилось дружелюбием. — Ну чё, взлетим нормально, а Бог даст, к чё и сядем, где нужно. — Не загадывали бы вы, а? — поморщился Рошаль. — А что такого? — искренне удивился авиатор. — Можем сесть, а можем и хряснуться. — Никогда на таких штуках не летал. Быстренько сменил неприятную тему Сварог. — Как оно работает, не просветите? — А чё там просвещать? — Вот, глядите-ка, разгоняемся по этой горке, накапливаем заряд, потом магнито дает искру, включается мотор, и пока мы парим в воздухе, что твой кирпич, лопасти набирают обороты, дабы мы не шваркнулись раньше времени. Делов-то. Ладно, пошли причащаться. И от избытка дружелюбия он хлопнул Рошаля по плечу, отчего тот чуть не перелетел через ограду платформы. На краю лифтовой площадки трепыхались на ветру тряпичные стены белой палатки. К ней-то и увлек авиатор пассажиров, взяв под лотки. Полок, откинутый пилотом, украшала вышивка золотой нитью, буквы «У.А.» над распростертыми крыльями. Овальный столик в центре, лавочки вокруг, белый сифон, маркированный теми же буквами «УА» и теми же крыльями, бокалы на толстые ножки, больше ничего внутри палатки не было. Надавив на рычажок сифона, авиатор наполнил три бокала прозрачной пенистой жидкостью. — У вас запрещено садиться за руль в трезвом виде? — с интересом спросил Сварог. — Да вы, ребята, дикие, словно из лесов Акамбольи. Это ж всего-навсего энергиин. Чтобы вы на высоте не задыхались, как рыбы в сухих песках саддакеев. Там же наверху разреженный воздух, не знали, что ли? А вы часом не из Балора? — Нет, — со всей искренностью ответил ему Сварог. — Мы из другого тупичка. — Ну и хорошо. Тогда за мной анекдот про то, как три балорца поймали карлика с золотой дудочкой. — А сейчас... Авиатор взял свой бокал, прикрыл глаза, его лицо стало вдруг очень серьезным и даже каким-то одухотворенным. Сварог догадался, что совершается некий устоявшийся предполетный ритуал. Неизвестно, что за напиток шипит и пенится в бокалах, но не яд. Сварог, разумеется, проверил жидкость на наличие яда и такового не обнаружил. И действительно ли он снижает воздействие разреженного воздуха? Однако не стоит отказом настраивать против себя человека, которому вверяешь свою жизнь. Ладно, что нам стоит подыграть? Пусть даже Игорька, кажется, микстурка. Что море поет, что ветер судачит, что чайка кричит, что сердце плачет, до края полно одно. Негромко, даже с каким-то надрывом, продекламировал пилот. Море поет, ветер судачит, чайка маячит, сердце плачет, день за днем. Там, где белый дом, над холмом седым, серебро и дым, серебро и дым. Всегда куда, куда, они, одни, одни, одни. И Юшкракт выпил бокал до дна. Смысла стихов Сварог не уловил, но похоронно-упадническое их настроение очень ему не понравилось. Не с таким настроением надо в воздух подниматься. Однако делать было нечего, и он осушил свой бокал. Его примеру, чуть поколебавшись, последовал и Рошаль. Пресловутый энергин на вкус оказался сильно газированной шипучкой с легким травяным привкусом. «Не встает колом во рту», — Однако и без подобного удовольствия вполне можно было бы и обойтись.